852. Потому все космические проявления насыщаются взаимным притяжением. Ведь пространственный огонь может утверждаться только напряженным магнитом. Потому эти токи могут утвердиться только космическим притяжением. Чуткий организм может созвучать напряжению космических огней, потому каждая устремленная вибрация создает канал для пространственного огня. Если утверждается связь между энергиями, то устанавливается связь между надземными и земными токами. Так величайшая координация лежит в огненном восприятии Агни-йога, потому мы так утверждаем космическую координацию. Так все входит в жизнь.